Глава 19. «Там», — указал Джордж. «Разве не видишь? Вон там». Гослинг присел рядом у входа и тоже увидел что-то ярко-оранжевое, запутавшееся в водорослях и похожее на пенопласт. Ему показалось, что это радиомаяк, оторвавшийся от корабля или шлюпки. «Что думаешь?» — спросил Джордж. Гослинг решил, что стоит проверить. «Помоги полок отстегнуть». Они принялись снимать полок, пристегнутый к накачанным воздухом сводам плота. «Возможно, это рискованно», — подумал Гослинг. «Но как же приятно снова глотнуть воздуха, даже если он пропитан запахом болотной гнили». Гослинг передал Джорджу весла, и они стали грести, ощущая тягу плавучего якоря. Скопления водорослей попадались все чаще, и ни одно из них не ускользнуло от внимания Гослинга. Раньше встречались маленькие дрейфующие заросли и редкие островки, но теперь островов стало гораздо больше, и их приходилось раздвигать. Когда до цели оставалось футов 6, Гослинг понял, что не ошибся. «Просто радиомаяк», — сказал он. «У нас уже 2 таких». «К черту, давай просто грести. Это лучше, чем ничего не делать». Гослинг согласился. К тому же, возможно, обилие водорослей указывало на близость суши. Они поплыли дальше, разглядывая водоросли, поднимающиеся над водой щупальца пара и тяжелый мерцающий туман. Приятно было поработать мускулами. Внезапно Джордж воскликнул. «Что за черт?» Он выдернул свое весло из воды, осмотрел его конец и стал грести снова. Гослинг решил, что Джордж зацепился за водоросли и не придал этому значения, но тут что-то крепко схватило его весло. «Я за что-то зацепился», — сказал он изо всех сил, пытаясь освободить весло. Ему удалось вытащить его из темной жижи на несколько дюймов, но оно снова нырнуло вниз. Это определенно были не водоросли. В днище плота что-то ударило, затем удар повторился. От царапающего звука у Гослинга зашевелились волосы на затылке. Он слышал его раньше. Затем снова последовал удар, такой сильный, что плот накренился влево. «Боже!» — воскликнул Джордж. К тому моменту они уже вытащили весла из воды. Больше их ничто не удерживало. Мужчины молча сидели и смотрели на море, зная, что что-то должно случиться, и то и дело обмениваясь взглядами. Слева от них, со стороны Джорджа, по воде пошла рябь, затем то же самое произошло справа. Джордж ахнул, и в следующий момент его окатило водой, словно на пляже. Гослинг мельком увидел нечто крупное, темное и блестящее, как промасленная резина. «Что за черт?» — воскликнул Джордж, перемещаясь к центру плота. Он чувствовал, что встреча с существом не сулит ничего хорошего. Гослинг думал об оружии, о чем-то более серьезном, чем мокрое весло, когда на плот обрушилась очередная порция брызг. Джордж вскрикнул, и что-то гигантское и змеевидное взвелось из воды. Оно было толстым, как бревно, бурым и кожистым, с огромной безглазой головой, покрытой чем-то вроде костяных пластин. Джордж пригнулся, когда тварь метнулась в его сторону, словно питон, ловящий крысу. В ее пасть легко бы вошла человеческая голова. Гослинг несколько раз ударил чудовище веслом. Тварь отпрянула, скользнула под воду, а затем снова поднялась на поверхность. Она бросилась в сторону, но промахнулась, потому что была слепа, как глубоководные хищники, созданные бороздить в поисках жертвы черные морские глубины. Тварь походила на гигантскую мурену. Ее невероятно длинное бескостное туловище в воде скручивалось кольцами и извивалось, как штопор. Гослинг прикинул, что в длину она футов 15-20. У нее были плавники, как у угря, а у головы виднелись ярко-желтые жаберные щели. Тварь вслепую билась о плот, и всякий раз, когда она раскрывала пасть, Гослинга обдавала горячим соленым дыханием. Джордж уклонялся от атак твари, исступленно размахивая веслом. «Отвали от меня нахрен!» — кричал он. Не угрожай тварь их сожрать, ситуация была бы даже забавной. Наверное, в вязком море угорь вел себя как ловкий злобный хищник, но на поверхности действовал крайне неуклюже и, казалось, был совершенно не в состоянии удерживать равновесие. Он несколько раз ударил головой по плоту и затем скатился в бурлящую воду, показав бледное пятнистое брюхо. Плавники раскрылись, как птичьи крылья, но не смогли удержать его в воздухе. Устав от игр и начав задыхаться, если судить по раскрывшимся трепещущим жабрам, тварь разинула пасть и, вцепившись в борт плота, начала его трясти. Гослинг обрушивал ей на голову весло, пока она не ослабила хватку. Он с радостью отметил, что резина не была проколота. Тварь скользнула обратно, но только чтобы набрать воздуха из грязной жижи. Она не уплывала. Они слышали, как чудовище бьется под плотом и скрипит о резину. Гослинг вытащил ракетницу из ящика со спасательным оборудованием. Этот зверь, червь, чем бы он ни был, напомнил ему большеротов, которых рыбаки иногда вытаскивают из сетей. Такое же змеиное туловище и большая голова, характерные для глубоководных тварей. А еще существо смахивало на монстра из дешевого фильма ужасов. Джордж стоял на корме. Насквозь промокший, он тяжело дышал и высматривал тварь с поднятым над головой веслом. «Давай же, уродина!» — воскликнул Гослинг, дрожащим от возбуждения голосом. Тварь стремительно вынырнула из воды, широко разинув пасть, но Гослинг не растерялся. Он вскинул ракетницу и выстрелил чудовищу прямо в пасть. На миг все озарила яркая вспышка, брызнули красные искры. Тварь бешено затрясла дымящейся головой, источая запах горелого мяса, и с шипением метнулась в воду. Прошло минут пять, но она так и не вернулась. Переведя дух, Джордж сказал: «Давай вернем на место полок». «Давай», — согласился Гослинг.